Глава 19. Изабелла. Это утро обещало быть прекрасным. Я проснулась с хорошим настроением. Впервые за долгое время я не чувствовала себя запертой в стеклянной банке с ограниченным количеством кислорода. Впервые у меня был человек, который не побоялся протестовать отцу. Впервые мне нравился мужчина. Невероятно притягательный, красивый, серьезный. Полная противоположность взбалмошной и непослушной мне. Я успела приготовить блинчики и чашку свежесваренного ароматного кофе, когда услышала возню в коридоре. Обрадовавшись, полетела встречать Тараса. Но наткнулась на незнакомку. Высокую, стройную, со стильным современным каре и отменным макияжем. Она окинула меня презрительным взглядом, а затем, скинув свои брендовые туфли, небрежно уточнила. «Ты кто такая?» Я не нашлась с ответом. «Именно так». Стояла, глядя на нее, и не знала, что ответить. «Кто я?» Так ведь я сама понятия не имела. Пока я молчала, тщательно соображая, как представиться, она обошла меня и направилась на кухню. Я засеменила следом. Остановилась в дверях и молча наблюдала за тем, как явная хозяйка этой квартиры выбрасывает мои блинчики в мусорку, а следом выливает кофе со словами «Это моя чашка». Ее. Так просто. И она словно мне совсем не удивилась, словно знала, что я буду здесь. «Так ты ответишь, кем являешься моему мужу?» «Мужу». Я мечтала о женатом мужчине. Целовала его, хотела, чтобы он стал моим первым. «Я гостья?» «По большому счету, это ведь правда. Я здесь гостья. Временно нахожусь в этой квартире, жду возвращения Тараса и дальнейших инструкций. Идти мне пока что некуда». «Однако мой муж умеет выбирать гостей», — она усмехается. «Молодых и сексуальных». «Я не...» «Слушай, гостья...» Она берет небольшую паузу, а затем бьет словами наотмашь. «Мне наплевать, кого мой муж трахает в свободное время. Но эта квартира моя. У тебя 10 минут на сборы». Разумеется, я не стала спорить. Как спорить с законной женой мужчины? Да и что бы я сказала? «Нет, я дождусь Тараса». Он мог приехать и через несколько дней, а у нее наверняка была возможность вызвать полицию. Мне совершенно не нужны были проблемы. Кое-как собравшись, я перебросила рюкзак через плечо и вышла из квартиры, услышав напоследок. «Как он тебя такую разглядел вообще?» Я была одета иначе. В мешковатой одежде и шапке, чтобы скрыть волосы, я выглядела как парень и вполне понимала ее удивление. А еще до меня наконец дошло, почему я оказалась непривлекательной. Его жена, несмотря на то, что явно старше меня, умеет себя подать. И соблазнять мужчину она тоже наверняка умеет. Чего не сказать обо мне. Реакция Тараса на меня говорит сама за себя. Я его не интересовала. А может, он просто хранил верность жене? Я торможу на какой-то остановке. Стараюсь смотреть преимущественно в пол, чтобы меня не засекли по камерам. В городе я ориентируюсь плохо. Меня везде и всегда сопровождал Костик. Я и районов-то не знаю. Мой маршрут всегда был простым и понятным. Я знаю только несколько кафешек, но не думаю, что сейчас разумно там появляться. Господи, я ведь даже не знаю, где я. У меня с собой нет телефона и карты, по которой можно сориентироваться. Ничего нет, абсолютно. И дорогу к дому Тараса я уже забыла. Меня накрывает отчаянием. Появляется желание поймать такси, назвать адрес дома и вернуться. На коленях просить у отца прощения. Я отхожу от остановки. На моем пути небольшой парк, я сажусь на скамейку. Идея с возвращением уже не кажется мне ужасной. Я ведь совершенно не умею скрываться, а никакого средства связи у меня нет. Отчаяние захлестывает меня с головой, и из глаз брызжут непрошенные слезы. Я утираю их рукавом толстовки и шмыгаю носом. Решение вернуться уже не кажется мне ужасным, но именно в этот момент к моему плечу прикасаются. От неожиданности вскидываю голову и наталкиваюсь на Тараса. Он стоит, возвышаясь надо мной огромной скалой, и я чувствую, как в груди теплеет. Он меня нашел. Вернулся, словно почувствовав, что мне нужна его помощь. Опомнившись, отворачиваюсь и срочно вытираю слезы. Еще прячу лицо, хотя это абсолютно нелогично, ведь Тарас уже все видел. «Прости», — вдруг говорит он. «За что?» «За то, что она тебе наговорила». Повисает пауза. Я очень хочу спросить, кем та женщина ему является, но не решаюсь. Стопорюсь на первом же вопросе. Она сказала, что это ее квартира. Пока что квартира моя, но скоро я отдам ее. «Отдашь?» «Развод — дело сложное. Лена хочет половину всего, что у меня есть. А это означает бизнес. Пока она соглашается забрать недвижимость и автомобили, я должен соглашаться». «Вы все же разводитесь?» «Я вроде говорил...» «Я больше не плачу. Сидя рядом с этим большим и сильным мужчиной, мне кажется, что я нахожусь в безопасности. Он обо мне позаботится». «Идем». Тарас встает и протягивает мне руку. «Если еще не передумала начать жизнь с чистого листа». Я смотрю на протянутую раскрытую ладонь и закусываю губу. «Конечно, я не передумала. Но меня не покидает ощущение, что как только я уйду с Тарасом, все изменится». «Зря ты ушла. Тебя могли заметить». Я боялась, что она может вызвать полицию». «Она могла», — хмыкает Тарас. «У тебя документы с собой?» «Да, а что?» «Спрашиваю на всякий случай. Возможно, придется сделать новые». Так далеко я в своих мыслях не заходила. Я собиралась сбежать, пожить какое-то время отдельно, а потом... потом вернуться. Конечно, вернуться. Мне и в голову не приходило оставить родителей навсегда. Я не хочу менять документы, пока не думала об этом. Это не обязательно, но если вдруг у меня есть знакомые. Хорошо, я надеюсь, обойдется. В будущем... Тарас замолкает. В будущем постарайся не принимать решения без меня. Я уже собиралась спросить, что означает «в будущем». Он ведь не станет помогать мне всегда. Но Тарас добавляет. «Пока ты со мной, помни об этом».